Зачем же бедных русских оставлять без внимания? — И это все? — Есть и еще другие места, — сказал Теодор. — Там счета в основном небольшие. Правда, за одним единственным исключением. Это самый большой депозит во всем списке. — Где? — В Вашингтоне. — Федеральный округ Колумбия. — Ничего себе! Тальбот молчал несколько минут. — Что ты думаешь по этому поводу, номер первый? — Думаю, что уже просто не в состоянии думать о чем-либо. Такое ощущение, будто меня заклинило. Но глаза мои продолжают работать, и я, если так можно выразиться, вижу слабый свет в конце туннеля. Мне кажется, он скоро станет сильнее. А какова сумма вклада в Вашингтоне? 18 миллионов долларов. 18 миллионов долларов, задумчиво повторил Ван Гельдер. Даже в Вашингтоне, что в федеральном округе Колумбия, человек может многое купить на 18 миллионов долларов. Глава 6. Ангелина производила довольно странное впечатление. 80-тонная посудина из сосны, добытая на острове Самос, поражала ослепительной белизной своего корпуса, которая резко контрастировала, можно сказать, до неприличия с ярко-красным цветом планширя. Широкая, с низкой посадкой, с резко выраженным развалом бортов по всей длине и изогнутым ютом, она была оснащена прямыми парусами и двумя кливерами. Если бы Ангелина оставалась такой, как ее задумали, то была бы прекрасным образцом парусников. К сожалению, все пошло иначе. Ее владелец, профессор Уотерспун, хотя и заявлял, что является сторонником традиционализма, тем не менее придавал чрезмерное внимание своему собственному комфорту. Он не только перестроил значительную часть помещений судна, которое первоначально предназначалось для перевозки грузов, приспособив их под каюты и душевые, но и соорудил палубу с ходовым мостиком, кают-компанией и галереей, которые, несмотря на свои практические функции, совершенно перечеркнули эстетическую красоту Ангелины. Около 10 часов утра Ангелина, как призрак, возникла из тумана и застыла у правого борта Ариадны. Тальборт, сопровождаемый Денгольмом, спустился по веревочной лестнице на нее, чтобы поприветствовать владельца парусника. Увидев Уотерспуна, Тальборт подумал, что он совершенно не похож ни на профессора, ни на археолога, хотя вынужден был признаться себе, что понятия не имеет о том, как они должны выглядеть в жизни. Профессор оказался высоким, тощим, сильно загорелым человеком с взлохмаченными волосами. Потому как он говорил и отпускал шуточки, трудно было представить себе, как такой человек мог оказаться в недрах академической науки. По виду ему было не более 40 лет. Его жена, рыжеволосая, смеющаяся газель, была лет на 10 моложе его и, похоже, тоже археолог. После приветствий и краткого введения в курс дела, это сделал Денгольм, Тальбот заявил: «Мне очень приятно, профессор, что вы прибыли. Я очень вам благодарен. Вы хоть понимаете, что можете преждевременно оказаться в мире ином? Лейтенант Денгольм объяснил, какая вас может подстерегать опасность». Да, мимоходом он коснулся этого вопроса, правда, в самых общих чертах. Он вообще стал немногословен после того, как пошел служить в военно-морской флот. Я не добровольно пошел служить, меня заставили. Он что-то упомянул об испарении. Конечно, человек, изучающий древнюю историю, рано или поздно от нее устает. Куда лучше самому участвовать в ее становлении? А миссис Уотерспун разделяет вашу точку зрения? Ангелина, что ты думаешь? Тут нам на днях пришлось развлекать одну весьма чопорную и манерную леди из Швейцарии. Так она упорно называла меня мадам профессор Уоттерспун. Кошмар какой-то. Нет, я, конечно, не могу сказать, что разделяю все экстравагантные увлечения моего мужа, но он, увы, обладает одним весьма существенным профессорским недостатком. Он до невозможности рассеянный. Приходится за ним приглядывать.